Глава 26. В кабинете повисла тишина. Напряжение на лицах инженеров и конструкторов было видно отчетливо. Никто даже не смел возмущаться, поскольку это было ударом сродни взрывной волне, прокатившейся в помещении. Кто-то даже закрыл голову руками от безысходности. Звонок очень тревожный, особенно в свете перестройки жизни в Советском Союзе. «Как по мне, ничего еще не потеряно!» «Слова в министерстве часто с делом расходятся», – спокойно сказал я. На меня обратили свои взоры все присутствующие. Сидоров слегка скривился, показывая всем видом фразу «Серьезно, Родин!» «Сергей Сергеевич, а вы оптимист», – произнес сидящий рядом со мной инженер по двигателям. «Конечно. Я из тех, кто видит стакан наполовину полным, а не пустым». За несколько лет испытательной работы я не раз наблюдал подобное кино. Вот сейчас и мы свидетели очередной серии фильма об объединении конструкторских бюро. Снова угрожают, требуют, шантажируют, пытаясь заставить руководство нашей фирмы работать на пределе возможностей. «Так, может, у вас, как у оптимиста, есть выход из положения?» – спросил у меня Николай, задрав нос к потолку. «Все просто. Хотят новое, поставим им новое». «Вот и я про то же говорю», – указал в мою сторону Морозов. «Давайте поставим им новое, МиГ-29, например». Я считал Колю умным человеком. Последнее время он больше хитрый, чем грамотный. Морозов совсем не понял, что я хотел предложить. Зато поспешил повесить на себя звание главного идеолога. «Хм, сложно, но можно. Есть много самолетов первых модификаций. Мы их можем модернизировать и отправить в Конго. Хорошее предложение, Николай Иванович», — похвалил Морозова генеральный конструктор. Я переглянулся с моими соседями, которые только развели руками. Им хорошо было понятно, что поставка МиГ-29 не в самую благополучную страну, идея плохая. «Сегодня выйду с данным предложением. Поедете со мной, Николай Иванович!» – обрадовался Сидоров и пошел на свое место. То ли эти двое думать не хотят, то ли в глазах уже видят цифры больших продаж. Но никто в Конго не будет нам платить за МиГ-29, более того, Чубов однозначно это понимает. Ему и нужны такие поставки техники, за которые заплатят, а не будут брать в дар. «Вы не могли бы меня дослушать, а уже потом передавать предложение в министерство?» – сказал я, но Сидоров только отмахнулся. «Сергей Сергеевич, вы работаете по направлению учебно-тренировочного самолета», – сказал мне секретарь Иван Ильича, медленно повернувшись в мою сторону. «О, что началось!» Слушать свой адрес указания человека, который занимается административной работой и не знаком с авиационной спецификой, я не собирался. «А вы развернитесь в обратном направлении и записывайте указания руководства», – перебил я секретаря. «Что?» – удивился секретарь. «Говорю, ручку возьмите и записывайте». Чуть громче повторил я. Секретарь промолчал и, надув щеки, отвернулся. «Я вас слушаю, Сергей Сергеевич. Что вы хотели добавить к моим словам и словам Николая Ивановича?» – произнес Сидоров, посмотрев на меня поверх очков. «Республика Конго не будет покупать у нас ни старые, ни новые МиГ-21. Более того, они вообще ничего не будут у нас покупать. То же самое скажут и в министерстве, и в Совете министров СССР. Таким странам, как Конго, мы всегда бесплатно помогали». «Да вы знаток государственной политики, Сергей Сергеевич! Ха-ха. Вся помощь социалистическим странам в прошлом!» – заявил мне Морозов. «С такими лозунгами мы ничего и никогда не продадим. Если наша страна по вине фирмы потеряет влияние на Республику Конго, проблем нам не избежать, и объединиться с КБ Сухого будет не самым плохим вариантом». Сидоров вытер вспотевший лоб, а Морозов несколько раз цокнул языком. Видимо, мои слова заставили их подумать. «Жаль только, что принимать поспешные решения становится нормой у этих людей». «И что вы предлагаете?» – спросил Морозов. «Весь план раскрывать нет смысла. Главное – донести до руководства ту задачу, которую должны выполнить мы. Остальные организационные и международные моменты – прерогатива Совета министров и других контор». «Здесь ситуация сложная, и одному министерству авиапрома не справится. Но мое предложение заключается в том, чтобы модернизировать старые МиГ-23. Средства и работа примерно та же, а эффект больше. Все же МиГ-21 изначально уступает МиГ-23. Тем самым мы и привлечем внимание Конго и сможем получить компенсацию». Инженеры и конструктора приободрились. Появились огоньки в глазах. Моментально атмосфера улучшилась. «Иван Ильич, а правда у нас много самолетов МиГ-23, которые можно модернизировать? Да, это однодвигательные машины, но улучшенный прицел и локатор авионика, еще пару обновлений, и получится вполне себе добротный самолет», – предложил один из заместителей Сидорова. К тому же предложения по этому поводу были. Опытный образец собирали. Даже индекс у него был. Поддержал его один из главных конструкторов. «МиГ-23-87», добавил я. «О, точно!» Мне приходилось поднимать воздух МиГ-21-81 еще в Афганистане. Интересно будет посмотреть и на следующий за ним самолет МиГ-23-87 с многофункциональными дисплеями и новым оборудованием. «Кажется, я говорил, что это направление бесперспективное», — возмутился Сидоров. Конструкторы немного засмущались, но я был не намерен отступать. «Для советских ВВС, да, у нас более серьезные машины. А вот для стран небогатых это очень хорошая альтернатива дорогим истребителям. А в Африке нет стран, кому США или его союзники готовы поставить новейшие самолеты. МиГ-23-87 – коммерческий проект для экспорта, не более». Почти уже получилось убедить Сидорова, но Морозов в очередной раз потянул одеяло на себя. «Это ерунда! Как можно сравнить доходы от поставок старых, пусть и модернизированных МиГ-23-х и продажи МиГ-29? Это же кардинально разные цифры!» – возмутился Коля. Только я собирался ответить Николаю, в разговор вступил еще один человек. Это один из конструкторов, приглашенных нами из других научно-производственных объединений НПО. Данный специалист был из НПО «Фазотрон». «А Сергей Сергеевич предлагает отличную альтернативу. На подготовку МиГ-29 уйдет много времени, а модернизация старых МиГ-23 займет меньший срок. Есть и образец, который можно начать облетывать в ближайшее время». Морозов что-то собирался сказать, но Сидоров его остановил. «Утверждаю предложение Родина. Мы его представим министерству и сообщим о решении». На этом совещание закончилось. А вот разговора и нет. В коридоре меня остановил Морозов, чтобы высказать мнение о происходящем. Естественно, что в выражениях он себя не ограничивал. «Ты вот это вот куда лезешь-то, а? Занимайся своей авиамолью, летающей партой, или как ты называешь эту ерунду, с которой возишься целый год. Ходи, гладь самолетики и читай молитвы. В большие дела не суй свой нос, Родин!» Ого, была мысль посмеяться над таким наездом, но слишком жалким выглядит Колясик. В стремлении показаться крутым он только себя дискредитирует в глазах остальных, а в моих глазах он давно уже пал ниже некуда. Я продолжал молча смотреть на него и ждать, что он скажет дальше. Он нагнулся ко мне, заставив меня слегка сощуриться. Уж слишком был сильным запах его туалетной воды. «Чего щуришься?» – спросил Коля. «Ты, если начал мне предъявлять, так продолжай. Еще хочу послушать. Только шаг назад сделай, а? А тут дерьмом сильно запахло». Глаза Морозова расширились и стали злобными. Кулаки затряслись, а губы побелели от напряжения. «Я тебя сгною. Ты у меня быстрее Ан-2 ничего водить не будешь». «Да что вы все к этому Ан-2 пристали?» Картинно возмутился я. «Хороший самолет». Каждый из тех, кому я не нравился, отправлял меня управлять этим легендарным самолетом. Как ссылку прям. «Все, Коль, мне надо на самолет. Через месяц первый вылет», — сказал я и развернулся, чтобы уйти. Но Морозов схватил меня за воротник рубашки. Такое поведение мне было неприемлемым. «Стой!» — воскликнул он, когда я скрутил ему кисть одним движением. Если честно, я думал, Коля сейчас что-то предпримет. За пару месяцев занятий каратэ на корабле Тимур должен чему-то был его научить. Но Морозов только согнулся от боли. «Ай, пусти!» — воскликнул Коля. «Само собой. Но в следующий раз я крутану кисть сильнее. Пару недель не сможешь этой рукой задницу себе чесать точно!» — ответил я и отпустил Морозова. Прошел еще месяц кропотливой работы и подготовки к первому подъему нового самолета. Мне впервые приходилось пройти весь путь от изучения документации, работы со стендами до выполнения газовок, прогревов двигателей и пробежек по полосе на аэродроме в Циолковске. После майских праздников за неделю до заявленного дня первого подъема к нам приехала делегация из министерства. Возглавлял ее Паклин Борис Николаевич. На хорошее отношение этого человека рассчитывать было сложно. В большом ангаре, где стоял наш учебно-тренировочный самолет, Паклин провел очень много времени. Даже не удосужился заглянуть в кабину и посмотреть, как там все устроено. Морозов представлял самолет как мог. Рассказывал о преимуществах двухдвигательной компоновки, системы управления и других новшествах. Я был рядом и готовился его поправлять, если он начнет говорить ерунду. Но Коля все рассказывал четко и по делу. «Представим, что я не авиационный человек. Так вот, мне не видно в этом самолете изменений по сравнению с Л-39», — возмутился Борис Николаевич, обходя наш МиГ по кругу. «Ощущение такое, что Паклины заставляют смотреть на этот самолет». «Ну что ж, посмотрим, как пройдет показ, а мне пора», — сказал Паклин и начал идти в сторону выхода из ангара. «Борис Николаевич, в кабину не хотите заглянуть?» — спросил Сидоров, догоняя Паклина. Борис Николаевич надменно посмотрел на Ивана Ильича и остановился. «Да что происходит такое?» «Иван Ильич, новый самолет — это замечательно, но у вас есть иная задача. Когда будет сформирована группа в Конго? Сами предложили поставлять модернизированный МиГ-23, а процесса никакого». «Теперь ясно. Нужны деньги здесь и сейчас. Учебно-тренировочные самолеты запрашивает Министерство обороны. На них никто денег не заработает». «В общем, готовьте к показу самолеты. Посмотрим на него и примем решение с Минобороны. И продолжайте модернизировать МиГ-23», — добавил Паклин. «Не так и много у нас самолетов. Большинство еще летают, и их ВВС не хочет нам передавать», — ответил Сидоров. «Скоро, скоро у вас их будет достаточно», — сказал Борис Николаевич. «Странная фраза. И ощущение у меня приближения чего-то плохого». «Согласен, что теперь история страны идет так, как и шла в моей прошлой реальности. Антиалкогольная кампания, договоры с американцами, рок-фестивали и перестроечное кино. Все, что так полюбили граждане Советского Союза. И пока все идет по самому плохому сценарию. За такими размышлениями по дороге домой я чуть не проехал на красный сигнал светофора. Тормоза машины взвизгнули, и я остановился у самого пешеходного перехода». «Уснул? Просыпайся, страна!» — крикнул мне с тротуара парень в кожаной куртке. Рядом с ним я наблюдал очередную сходку металлистов, покуривающих сигареты. Одеты все в одном стиле. Куртка с металлическими вставками, кожаные беспалые перчатки. На голове высокий хайер и темные очки. Даже на улицах Циолковска теперь часто можно встретить представителей субкультур. Наступил день показа. Наш самолет было решено назвать МиГ-УТС. Приготовления к нему закончены. Утром перед выходом из дома я поцеловал жену и Вику, но Вера не торопилась меня отпускать. «Сереж, я знаю, что день важный, но нет ли возможности перенести первый подъем? Я с дядей Андреем разговаривал, он тоже переживает». «Дорогая, успокойся», — ответил я, надевая ботинок. Вика сидела на руках у супруги и радостно пускала слюнки, пытаясь укусить свою погремушку. «Вот кто вообще не переживает, а только ест, играет и спит». Подошел к жене и поцеловал. Потом еще и Вику взял на руки. С каждым днем она все больше на Веру становится похожей. Даже огненный взгляд передался от мамы. «Вера, будь спокойна. Вон Вика радуется и смеется, а она все чувствует». Приобнял семью и направился к выходу. «Ощущения чего-то плохого нет. Только готовность выполнить задание. И сегодня этим заданием будет дать путевку в небо новому самолету». Я сделал шаг за порог и зазвонил телефон. Что-то не так. До того, как взять трубку, Вера была более спокойна. Но тут она даже Вику посадила на тумбочку перед собой. «А, да, я поняла. Думаю, вам лучше самому об этом сказать», — ответила Вера по телефону. Она повернулась ко мне и протянула трубку. Кто звонит, я не спрашивал, только медленно поднес к уху черную трубку. «Слушаю». «Сергеич, Белкину аппарата, как делишки?» — спросил у меня бывший генеральный конструктор КБ «МиГ». «Все хорошо, что-то случилось?» «Да, показ перенесли на неопределенный срок. Никто из делегации Минобороны нашего министерства не приедет». Первая мысль была, что Паклин поработал в этом направлении. Небось, рассказал всем, что игра свеч не стоит. «А причина есть или это желание руководства?» «Да, есть. Всех срочно вызвали в Москву. ЧП случилось. Большое». Я взглянул на часы и понял, в чем проблема. На календаре 28 мая. В этот день на Красную площадь приземлился Матиас Руст.